Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патронум» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Я напоминаю, что это сезон про рассказы. В каждом выпуске мы читаем какой-то очередной рассказ и про него говорим. И рассказываем разные истории. Я записываю этот выпуск в городе Париж. Это очень красивый город, в котором живут теперь мои друзья, и в котором... Зачем я это стала говорить? Я понятия не имею, зачем ты стала это говорить, но ты хотела похвастаться, что ты сидишь в очень красивой квартире, на стенах которой висят какие-то симпатичные картинки, там какая-то обтянутая красным сукном лампа, ну, в общем, какой-то буржуазный дом. Ну, я не могу сказать, что я в такой обстановке. Да, но дело даже не в том, что он буржуазный, а в том, что в нем жили всякие люди, которые занимались наукой. Поэтому я сижу в настоящем кабинете, и вокруг меня очень много книжек. А это в моей новой жизни в Тбилиси случается редко. Очень редко. Ну, там есть книги каких-нибудь писателей-мигрантов, например, русских? Кажется, в парижской квартире это должно присутствовать. Да, там наверняка есть, но конкретно в этом кабинете много каких-то словарей. Вот сейчас я записываю Reels, и у меня телефон стоит на большом словаре, знаменитый этот Ларус, такой словарь. По-моему, он франко-французский, то есть в нем объясняются именно французские слова. Да-да-да. И на глоссарии каких-то средневековых тоже понятий. Ты напротив у меня какие-то книги о Византии. В общем, я чувствую себя значительно умнее, чем я есть на самом деле. А скажи, кстати, а у тебя много книжек ты взяла с собой? Ты привезла себе какую-то часть в библиотеке? Я привезла какую-то часть. В основном я привезла... Ну, типа детские или взрослые? Ну, я привезла очень много детских книжек и какое-то количество взрослых. Угу. И вот, кстати, если говорить о взрослых, то их, правда, очень мало. Наверное, всего их штук 20-10 в таком духе. Да, я недавно пересчитывала свои книжки. Я из разных соображений, в том числе сентиментальных, взяла книжки, которые я люблю и читала. Ну, просто мне хотелось, чтобы они у меня были. Ну, что ты взяла-то? Ну, например, у меня там есть детские книги, вот есть «Томасина», и еще есть «Дающий». Ну, «Томасина», потому что это книга из библиотеки моей погибшей подруги, а «Дающий», потому что я его сама перевела, и мне важно, потому что это как бы первая книжка, которую я перевела, у меня к ней особое отношение. Как трогательно. И еще у меня есть «Капитанская дочка», чтобы перечитывать. И всякие еще маленькие сборнички стихов. Я забыла только, кто там. По-моему, Пастернак, может, Бродский. Что-то такое. И две книжки, которые перевел мой сын Петя, и поэтому не выдали авторский экземпляр. Очень мило. И, конечно, как у каждого приличного человека, у меня есть с собой книжка, которую я не читала, и много лет убеждаю себя в том, что я ее прочту. Угадай, какая? Толстая. «Архипелаг ГУЛАГ». Нет, это я читала. Но по сути похоже. В смысле, это тоже длинное путешествие по странному миру. На самом деле, я не знаю точно, что это, потому что я так никогда не прочитала, но это «Улисс». Ага, ничего себе. Я, честно говоря, его не читала. И, честно говоря, думаю, что никогда уже не прочту. Но если захочешь, я тебе могу его одолжить. Нет, спасибо. У меня у самой, знаешь, здесь стоит столько книжек, вот эти вот 15-20, которые я взяла с собой, и которые я никак не прочитаю. А что там? Ну, чего там? Там большой том рассказов Трумана Капоте, который я частично прочитала. Там роман такого писателя... Павла Зальцмана «Щенки», который долго лежал, как это называется, в столе. То есть он его написал и никому не... Может, кому-то показывал, но не сдавал его, было невозможно издать в советское время. А потом его опубликовали. Потом у меня есть какие-то там переписки. Еще у меня есть томик стихов Заболоцкого, который я перед отъездом из Москвы, летним отъездом, купила в каком-то букинистическом магазине на Покровке. И еще у меня есть несколько романов Владимира Набокова, а именно «Другие берега» и «Дар». И честно скажу, я к ним еще не подобралась, потому что совершенно нету времени, чтобы вот так вот спокойно расслабиться и прочитать книжку. Я очень надеюсь, что когда у меня будет отпуск, я это сделаю. Времени хватает только на рассказы. Да, и поэтому мы прочитаем как раз рассказ Набокова. Раз ты не можешь перечитать его романы, ну, хоть так, то да. Перечитаем рассказ. На самом деле, честно сказать, Набоков очень взрослый писатель. Мы очень рекомендуем вам его прочитать, но это точно... Не сейчас. Ну, наверное, лет с 14, да. Но у него, кстати, помимо того рассказа, который мы будем обсуждать, есть перевод «Алисы в стране чудес». «Аня в стране чудес». По-моему, так она называется. И это, ну вот, перевод, собственно, Алисы, только он поменял имя главной героини. Я его меньше, мне кажется, в детстве любила, чем, ну, такой классический перевод Демуровой, но все равно такой у него есть. Ты вот сказал, что он перевел, ну, как бы он пересказал, на самом деле, Льюиса Кэрролла. Но вообще, это такой удивительный случай в русской литературе, когда изначально русский писатель, он родился в России до революции, потом он эмигрировал, сначала жил в Берлине, потом он жил в Америке долгие годы. И на самом деле, оказавшись в Америке, он просто буквально стал... Но не то, что он стал американским писателем, но он писал на английском не хуже, чем на русском. Он им просто блестяще овладел. И что-то он писал по-русски, а что-то он писал по-английски. И это так и выходило по-английски. И это, конечно, очень круто. Еще мы знаем про него, мы вообще много всего про него знаем. Он был необычайно интересный человек. Он еще, кстати, писал стихи, он писал не только рассказы и романы. Но еще он был таким просто безумным энтомологом. Он занимался бабочками, он их собирал. Он был не только писатель, он был настоящий ученый. Занимался ими не как любитель, а профессионально. Остались его коллекции, которые, по-моему, хранятся в каких-то американских музеях. По-моему, он даже открыл какую-то бабочку. Кстати, про бабочек у него тоже довольно, естественно, много есть в его текстах. В общем, такой... Да, они у него вообще всегда есть, эти бабочки. Да, да, да. Тут у нас есть, правда, в этом рассказе только «Божья коровка», но тоже описано совершенно восхитительно. В общем, ужасно интересный писатель, и действительно, наверное, лет с 13-14 можно так подступаться потихонечку. А так вообще, да, это взрослый писатель, один из моих самых любимых. Я его, наверное, начала читать лет в 15, потому что я была очень влюблена, а мой молодой человек очень его тоже любил и читал. Поэтому начала я его читать от подражания, а подражание произошло от влюбленности. Но я не жалею. Так, ну хорошо, давай все-таки уже начнем читать сам рассказ. Единственное, только давай в этом выпуске читать будешь только ты, потому что в прекрасном городе Париже я простудилась и все время начинаю кашлять. Поэтому я боюсь, что прямо читать вслух я не смогу. Ну хорошо, я сразу скажу, что у героя этого рассказа очень странное, с моей точки зрения, имя. Так обычно детей не называют. Как его по-настоящему зовут? Бог его знает. Ну, в общем, его зовут Путя. Но, честно говоря, детей почему так не называют? Я вот своего сына зову Бузей. И так звали моего брата в детстве. Это мы уже обсуждали, но это разные совершенно вещи. Ну ладно, в общем. Путя сидел на козлах, рядом с кучером. Он не особенно любил сидеть на козлах, но кучеры домашние думали, что он это любит чрезвычайно. Путя же не хотелось их обидеть. Вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске. Пара откормленных вороных с блеском на толстых крупах и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлёстывая хвостами, бежала ровной плещущей рысью, и мучительно было наблюдать, как, несмотря на движение хвостов и подергивание нежных ушей, несмотря также на густой дегтярный запах мази от мух, тусклый слепень или овод с переливчатыми глазами на выкате присасывался к атласной шерсти. Тут мне хочется перевести дыхание просто. Такие предложения... Это одно было предложение, я хочу вам сказать, в котором примерно... Нет, не примерно, я точно скажу в нем. Нет, я не умею считать. Короче, в нем очень много строк. У кучера Степана, мрачного пожилого человека в черной безрукавке поверх малиновой рубахи, была крашеная борода клином и коричневая шея в тонких трещинках. Пути было неловко, сидя рядом с ним, молчать. Поэтому он пристально смотрел на постромки, на дышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста. Под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком. Второй, третий. И затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост. В коляске сидела, заложив нога на ногу, Путина сестра. Смуглая молодая дама. Ей было всего 19 лет, но она уже успела развестись. В светлом платье, в высоких белых сапожках на шнурках с блестящими черными носками, в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У нее с утра настроение было дурное, и когда Путя в третий раз обернулся к ней, она в него нацелилась концом цветного зонтика и сказала: «Пожалуйста, не вертись». Сначала ехали лесом. Скользящие по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню. Ежели снизу смотреть на вершины берез, они напоминали пропитанный светом прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным и с подом листьев. Глубина леса была испещрена солнцем и тенью. Не разберешь, что ствол, что просвет. Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох. Почти касаясь колес, пробегали лохматые папоротники. Навстречу появился большой воз сена, зеленоватая гора в дрожащих тенях. Степан попридержал лошадей. Гора накренилась на одну сторону, коляска в другую. Едва разминулись по узкой лесной дороге. И повеяло острым полевым духом, послышался натруженный скрип тележных колес. Мелькнули в глазах вялые скабиозы и ромашки среди сена. Но вот Степан причмокнул, тряхнул вожжами, и воз остался позади. А погодя расступился лес, коляска свернула на шоссе, и дальше пошли скошенные поля, звон кузнечиков в канавах, гудение телеграфных столбов. Сейчас будет село Воскресенское, а еще через несколько минут – конец. Сказаться больным? Свалиться с козел? Уныло подумал Путик, когда показались первые избы. Тесные белые штанишки резали в паху, желтые башмачки сильно жали, неприятно перебирало в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный. Да, тут, конечно, такой контраст, потому что так уютно, он едет, и так все красиво, и даже невероятно красиво описано, как лошадь какает. Это, конечно, очень здорово сделано. То есть ты так читаешь, и не сразу понимаешь, что речь идет, собственно, да, о том... Да, вообще не сразу. А когда начинаешь внимательно читать, думаешь, о боже. Золотой ком там чего-то. Нет, ну, собственно, точно так же... Луковица. Про вот этих, которые их кусают. Слепни. Да. Тусклый слепни или овод с переливчатыми глазами на выкате присасывался к атласной шерсти. То есть все такое, а если ты, ну, понимаешь, что написано, то на самом деле это про какашки и укусы мух. Но все равно он такой сидит, и вроде все ничего. Мне еще очень нравится это описание тем, что ты как будто бы на такой машине времени переезжаешь в какой-то там день 19 века или начало 20-го, и ты прям слышишь эти запахи, эти звуки, видишь этот лес, этот мох, ты все это очень хорошо себе представляешь, ты как будто буквально туда попадаешь. Потому что это, конечно, описано очень сложно, очень красиво, да, это непростой текст, но при этом все равно все это у тебя очень хорошо визуализируется. Да, ну и вот, значит, ты такой вот это вот все себе представляешь. И мальчик этот вертится, да, на этих козлах. Да, а потом фигак, еще через несколько минут конец. Какой конец? Почему конец? Все вроде так хорошо начиналось. Едет куда-то мальчик, смотрит вокруг, любуется, значит, на лошадей. И тут подишь ты. То есть тут практически детективный такой заход. То есть мы совершенно не понимаем, что не так. Но нам... Но мы понимаем, что что-то не так. Да, и что все. И дальше вот этот вот день предстоял не просто там, а гнетущий, отвратительный, но неизбежный. Ну, даже непонятно, что тут предположить, что он, не знаю, на похороны едет. Ну что? Какой ужас ждет этого, значит, героя? Теперь коляска катилась по пыльной пухлой дороге, обсаженной дородными березами. Сейчас, вот сейчас, из-за парка выглянет зеленая крыша, усадьба Козловых. Путь знал по опыту, как все будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед «Свифт», и что еще в придачу? Стальной лук, скажем, и пугач, и весь запас пробок, начиненных порохом, чтобы сейчас быть за 10 верст отсюда, у себя на мызе, и там проводить летний день, как всегда в одиноких чудесных играх. Из парка пахнуло грибной сыростью, еловой темнотой, а затем показался угол дома и кирпичный песочек перед каменным подъездом. «Дети в саду», — сказала Анна Федоровна Козлова, когда Путь и сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду. Там сидело человек 10 взрослых. Путь перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчин, как это однажды случилось. Сестра держала ладонь у него на темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетеное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Федоровна взяла Путю за кисть, повела его вниз по ступеням, между лавровых и олеандровых кустов в зеленых катках, и таинственно указала пальцем в сад. «Они там», — сказала она. «Ты пойди к ним». После чего она вернулась к гостям. Путь остался один на нижней ступени. Начиналось прескверно. Необходимо было пройти через красную садовую площадку вон туда, в аллею, где среди солнечных пятен дрыгали голоса, что-то пестрело. Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз. Ой, это очень страшно. Да-да, это вот этот момент, даже если ты, между прочим, идешь в какое-то симпатичное даже бывает место, все равно вот этот момент, когда ты входишь в поле зрения многих глаз, это очень четко, очень точно. Особенно, когда это какие-то чужие дети, с которыми ты не дружишь, а это такая ситуация. Или взрослые, если ты взрослый. Или взрослый, если ты взрослый, когда взрослый, у тебя на этих местах немножко образовалась мозоли, и тебе не так страшно. Когда ты маленький входишь, и это еще все-таки дети еще не научили себя вести и ведут себя часто очень злобно. А взрослые незнакомые так не делают. А мы уже знаем про этого мальчика, что он любит одинокие игры, да, что он любит быть один у себя на мызе. Мыза, кстати, это что-то вроде дачи на севере Российской империи. И не хочет он ни в какие гости ехать к каким-то детям Козловым. Конечно, это еще время, когда, в принципе, детей не особенно принимали в расчет так уж сильно, как сейчас. Но все равно это, конечно, очень яркий пример того. Прям можешь себе представить, как взрослые абсолютно убеждены, что, конечно, надо ребенка вести на детский день рождения, ну, потому что ему же надо общаться со сверстниками, а то вечно он один. А он прекрасно себя чувствует один. Но его, конечно, везут, а это просто пытка, и есть ли у него настоящая. Угу. Вот, и сейчас будет кусочек про то, что, собственно, там происходит. Путя подошел к зеленой скамье качалки, на которой стояли Таня, Лёля и Вася. Последний скакал и притоптывал так, что доска кряхтя дрыгала, и девочки скрикивали и балансировали руками. «Падаю, падаю!» — воскликнула Таня и вместе с Лёлей спрыгнула на траву. «Хотите еще черники?» — предложил Путя. Она покачала головой. Потом покосилась на Лёлю и, обратившись к Пути, сказала: «Мы с Лёлей решили больше с вами не разговаривать». «Почему?» – пробормотал Путя, густо покраснев. «Потому что вы ломака», – ответила она и, отвернувшись, скочила на скамейку. Путя притворился, что поглощен разглядыванием курчавой черной кротовинки с краю аллеи. Между тем задыхавшийся Володя принес палочку, зеленую, острую, из тех, коими подкрепляют на клумбах пионы и георгины. Стали решать, кому быть стучальщиком. «Раз, два, три...» Смешным повествовательным тоном начал Яков Семенович, тыча при каждом слове пальцем. «Четыре, пять, вышел зайчик, погулять. Вдруг охотник...» Яков Семенович остановился и сильно чихнул. «Выбегает», — продолжал он, поправив пенсне, «прямо в зайчика, стреляет. Пиф, паф, ой, ой, ой, у, ми, ра, ед». Слоги веско замедлялись. «Зай, чик, мой». «Мой» пал на Путю. Но тут все остальные еще теснее обступили Якова Семеновича, умоляя, чтобы сказал он. Раздавались возгласы. «Пожалуйста, это будет гораздо интереснее». «Так и быть, я согласен», — ответил он, даже не взглянув на Путю. Ужасно. Ой, да, неприятно очень. А играть они собираются, собственно, в прятки, но вот такие, мне кажется, у нас они называются с паровыручайкой. Но это когда ты пока и кто-то ходит ищет, может добежать до места, откуда начали счет, и типа по нему постучать. Пару выр за себя. А у них, видишь, надо стучать именно не по какому-то там месту, не по дереву, у которого стоял вода, а вот по специальной палочке. Но интерес этого кусочка не в этом. Не в палочке, не в правилах игры, а в том, что мальчика этого, с ним никто не хочет дружить, и он чувствует себя супер неловко. И почему-то такое впечатление, что когда ты это читаешь, что это происходит с тобой. Как будто с тобой это реально уже было. Потому что это такой хороший писатель. Ну, это понятно, да, что это очень хороший писатель, но в целом какое-то ощущение абсолютно флешбека происходит, что ты как будто бы, я как будто бы в такой ситуации была много раз. И она может быть не такой как бы острой, но вот это ощущение себя в чужой компании, где ты перестаешь как бы себя ощущать собой, а ощущаешь себя только вот этим человеком, которого все видят очень редко или первый раз, с которым никто не дружит, оно прямо тут выкристаллизовывается. Да, и я не знаю... Насчет флешбеков, в смысле, вот это чувство неприятное, да, тут действительно непонятно, то ли ты его вспоминаешь, то ли он так хорошо описал, что ты как бы через себя этого героя пропускаешь. Но дело в том, что в принципе-то это происходит буквально в любой компании, в любом возрасте, в любой ситуации, там, в школе. До школы. До тоже. Школы, после школы, угу. Что просто как бы в любой компании всегда есть аутсайдеры и лидеры. И, ну, это, наверное, какая-то, я не знаю, первобытная какая-то история, которая в нас сидит. И когда ты лидер в этой ситуации, в общем, понятно, что делать надо. Как-нибудь следить, чтобы не обижали аутсайдеров. А вот что делать, когда ты в ней аутсайдер, честно говоря, сложно сказать. Особенно, когда ты маленький. Особенно, когда тебя везут на этот день рождения, у тебя нет никакой возможности скипануть и соскочить. Когда ты взрослый, ты можешь просто не ехать, не идти, и не заставлять себя вот это вот все делать. Да. А когда ты маленький... Знаешь, как мне мама всегда очень твердо говорила, ну, с какого-то возраста, что идти надо только туда, где тебя очень ждут. Не могу сказать, что я следую этому правилу всегда, но очень удобно. Если приходишь туда, где тебя очень ждут, даже если ты там не лидер, по крайней мере, тебя не будет никто обижать. Нет, но в целом, да, единственное утешительное, что тут мы можем сказать, это что действительно, когда ты делаешься старше, эти ситуации, ну, все еще бывают, но либо ты можешь там не появляться, либо... Ты как-то научаешься из них выходить. Да, ну и плюс аутсайдеров, ну, не так явно обижают. Ну, потому что когда сидит взрослая компания и какой-то общий разговор, ну, даже если кто-нибудь в нем не участвует, это не выглядит, никто не будет говорить ему, а вы ломака, мы не будем с вами разговаривать. А вы ломака. А что такое ломака? Что такое ломака? Что она хочет ему сказать? Вообще, ломака — тот, который ломается. Ну, типа, выпендривается, и что? Но он же вообще не выпендривается. Все, что мы читаем про него, говорит о том, что он вообще тише воды, ниже травы, вообще не высовывается никак. Я думала, что это просто она хотела ему сказать... Какую-нибудь гадость. Ну да, что-то обидное. И объяснить, почему они не хотят с ним водиться. Да. Может быть, это еще, что типа он такой стеснительный, честно сказать. Так бывает, что... стеснительные люди иногда... Кажутся высокомерными. Да, прячутся за вот этим такой, задрал нос и сидит. А на самом деле он просто стесняется. Это вот, кстати, может быть. Я так часто, кстати, себя раньше вела. Да, ну помнишь, мы с тобой про это говорили в каком-то выпуске про таинственный сад, мне кажется. Может быть. Да, что это такая нормальная защита. Ну, в общем, что как бы то ни было, Путин наш бедный абсолютно, конечно, не удел. И, конечно, вот еще меня в этом рассказе страшно взбесил этот Яков Семенович, который взрослый. Мог бы вести себя как-то поприличней, а он даже на него не посмотрел. Именно. Не сказал, ты не будешь переживать, если я буду вместо тебя? Или наоборот бы сказал, нет, конечно, должен быть Путя. Да. Ну, в смысле, миллион есть способов вообще. Да, он просто его игнорирует. Просто свин какой-то. Очень неприятно. Ну и дальше начинается эта игра, да, и он идет, куда-то он падает в дом, какая-то старушка его встречает и куда-то его заводит. Потому что он сначала заходит вот на веранду, где такие, видимо, ну, витражные стекла, и там еще супер красиво описано, как он все видит через эти стеклышки, и ты вот кто там желтый, кто синий, не помню уже какой. А потом его эта странная старушка заводит прятаться, ну, она как бы хочет ему помочь, заводит прятаться куда-то в далекую комнату, и он ничего там не слышит и не видит. Спустившись по лестнице, он на цыпочках пробежал через комнаты. Шкалы, рога, велосипед, голубой стол, рояль. И вот в глубине ударила полоса цветного солнца, открытая дверь на веранду. Путик, радуясь, пробрался к стеклам и выбрал белое. На скамейке лежала зеленая палочка. Якова Семеновича не было видно, он, вероятно, отошел за те елки. Путик, улыбаясь и волнуясь, спрыгнул в сад и опрометью бросился к скамейке. Он еще бежал, когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость. Все же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой. Впустую, никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл. Путя подождал несколько минут, озираясь из-под лобби, и вдруг понял, что его забыли, игра давно кончилась, и никто не спохватился, что есть еще кое-кто не найденный, таящийся, забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня. Приятно было, что взрослые не поедут. Приятно было думать о печеном на костре картофеле, ватрушках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник отняли, но с этим лишением можно было примириться. Главное состояло в другом. Путя переглотнул и неуверенно направился к дому, помахивая зеленой палочкой, стараясь держать слезы. На веранде играли в карты. Донесся смех сестры. Неприятный смех. Он обошел дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд. И можно оставить на берегу платок с меткой и свисток на белом шнурке, а самому незаметно отправиться домой. Вдруг, завернув за угол дома к водокачке, он услышал знакомый шум голосов. Все тут были – Яков Семенович, Вася, Таня, все остальные. Они окружали мужика, который принес показать только что пойманного совенка. Совенок, толстенький, рябой, с прищуренными глазами, вертел головой. Вернее, не головой, а своим очкастым личиком, ибо нельзя было разобрать, где начинается голова, а где кончается тело. Путя приблизился. Вася Тучков оглянулся и, обратившись к Тане, сказал со смешком: «А вот идет ломака». Как будто бы это он такой, этот совенок. Да, но это, конечно, просто чудовищно обидно все. Вообще, совершенно понятно, что что бы там дальше не было с героем этого рассказа, а он, наверное, в том или ином виде потом появляется у Набокова в романах. Но вот эти детские ощущения он точно не забудет. Вот эту обиду. Но он и не забыл, я думаю, честно говоря. Ты думаешь, это он и сам и есть? Ну, мне кажется, что что-то подобное он чувствовал в какой-то момент в детстве. Мне кажется, что все-таки всегда такие истории, они автобиографические бывают. Тем более тут это дореволюционное детство такое. Это дача, этот круг, это его детство, мне кажется. Наверняка кто-нибудь умный про это уже что-нибудь написал. Ну, наверняка, конечно. Но в любом случае, ну, слушай, действительно, так это хороший писатель, то он мог это описать, даже если сам именно этого с ним не происходило. Но вот это вот чувство обиды, вот то, как оно устроено, оно уж точно с детства никак не меняется. Меняются обстоятельства, в которых ты обижаешься, но само вот это, о, оно такое... Я даже не знаю, оно такое, оно так жжется. Оно очень жжется. Это все ужасно неприятно. Да, но оно еще ужасно путается, на самом деле, с ревностью. Тоже очень часто у тебя как бы обида на то, что тебя куда-то не взяли, не позвали. Вот я прям помню, но это, правда, точно было смешно с ревностью, потому что это как раз касалось того самого молодого человека, из-за которого я читала Набокова. Но я прям помню, как вот я выхожу из школы и куда-то иду, и обнаруживаю, что все пошли куда-то, но я забыл куда. Ну, например, играть в бильярд. И что он тоже пошел, и что меня не позвали. И, наверное, меня не позвали. Или он меня не позвал. Ну, в общем, наверное, это было как-то не специально или что-то еще. Но я чуть не умерла вот от этого чувства. Мне сложно понять, это была обида или ревность, или то и другое, и так далее. Но просто я чуть не умерла. Я прям помню, как я дышать не могу от обиды. Знаешь, я помню, когда у нас была такая компания в школе в 9 классе. Типа 5 девочек, ну, среди которых я. И мы как бы дружили вроде как все вместе. А, ну еще мы дружили со старшеклассниками. И нам они все, естественно, нравились, потому что все симпатичные мальчики учились в классе на год старше. И вот одна из этих 5 девочек, Маша, устроила день рождения. Я про это не знала. И мне позвонила моя подружка и говорит, а мы все были у Маши на дне рождения. И там были все старшеклассники. Вау, какой. У одной нашей подружки роман с тем-то, у меня с тем-то, у той-то с тем-то, а тебя не позвали. Но она, конечно, так не сказала, но это было так. Потому что ты ломака, да. Знаешь, я ломака. Я, ты понимаешь, Нюх, я до сих пор помню, где я сижу в этот момент. Что я делаю? Я сижу у своего дедушки в комнате. Он сидит обычно в кресле, читает газету. Я сижу за креслом, но как бы не обращал внимания на мои разговоры, а больше мне говорить было негде, потому что телефон был на проводе. Я не могла его протянуть себе в комнату. И мобильных не было тогда. И у нас был такой красный телефон, такая трубка. И я сижу за этой трубкой. И знаешь, что я испытываю? Я испытываю ровно то, что Набоков описывает фразы «неприятно перебирало в животе». Но у меня не просто неприятно перебирало, у меня просто так перебрало, что у тебя дыхания просто не хватает, что ты как бы испытываешь такое дикое неприятное чувство. Именно обиды, ужасные обиды, и при этом непонимание, почему как бы, за что вообще с тобой так? Вы же все дружите. Почему тебя исключили? Почему ты аутсайдер? Почему тебя не позвали? Почему тебя в такое поставили положение? И еще это очень, я хорошо помню по детству, это состояние, когда ты не можешь про него сказать родителям. Тебе очень плохо, у тебя очень портится настроение. Это очевидно по тебе видно. И, скорее всего, тебе задают какие-то вопросы, и ты наверняка на все реагируешь очень обостренно, но ты не можешь сказать родителям, потому что ты боишься, что они тебя пожалеют, что им станет тебя жалко, и что им будет за тебя обидно. И ты так не хочешь, чтобы еще и им за тебя было обидно, чтобы эта гадость на них как бы перекинулась, что ты все это бесконечно держишь себе. Знаешь, я еще подумала, что вот это вот состояние обиды, оно такое, оно какое-то оглушающее, полуобморочное, потому что ты на самом деле не можешь даже до конца поверить, что с тобой это происходит, что вот к тебе так относится. Тебя это абсолютно оглушает. И первое, что испытываешь, как будто у тебя земля уходит из-под ног. Знаешь, вот так вот, такая пелена какая-то перед глазами. Это вот то, что я испытывала, когда я поняла, что меня не позвали на этот день рождения. Ну, то есть, на самом деле, получается, она еще немножко этим похожа на сильный страх. Ну, похожа на сильный страх. Вот эти ощущения в животе, да. Как бы что-то. Но вот у меня из вот таких физиологических реакций на обиду есть... И она, кстати, тоже бывает, когда страшно. У разных людей, но я не могу говорить. Ты не можешь говорить? Я обычно не затыкаюсь, но это довольно мощный эффект. Да, я физически не могу говорить. Я если обижаюсь, я замолкаю и не могу, даже если человек, который меня обидел, может, и хочет узнать, что он сделал не так, а я все. Ты не можешь? Я как бы хоп, и все, и привет. А я не могу смотреть на этого человека, на которого я обиделась. Я его как бы избегаю взглядом. И это всегда очень видно. Мне кажется, это очень детская реакция, потому что я правда не могу на него посмотреть. Я даже не знаю, почему, как бы это невозможно объяснить. В общем, слушай, мне так жалко этого Пути. Мне хочется ему сказать: чувак, ты вырастешь, все будет немножко получше. Так противно уже не будет, когда ты будешь взрослый, все-таки. Не будет, не будет. Но главное, что ты как бы с годами ты все-таки наберешь людей, с которым ты можешь рассказать. И вот мне стало обидно. Да, надо сказать, что нынешние друзья так себя не ведут. Они так не делают, чтобы позвать всех на день рождения, тебя не позвать, и потом ты случайно про это узнаешь. Да, но вот то, конечно, как вот это чувство похоже на страх, это же, наверное, потому, что когда тебя обижают, ты вдруг такой думаешь: а вдруг я и правда, ну, как бы достоин того, чтобы меня обидели. Что я в себе как будто бы ошибаюсь, да, и не тот человек. Да, что я думаю, что все со мной дружат, а на самом деле не дружат. Вот это что очень я думаю, похоже что на я правду. Такой хороший, а на самом деле плохой, и поэтому она так бешено смешивается. Знаешь, она как яд, она проникает в тебя, очень как бы круто в тебя просачивается везде, она тебя полностью всего захватывает, потому что это сомнение делает тебя дико уязвимым, ты как бы ничего с ним не сможешь сделать. И это на самом деле так с любой обидой, с любовью тоже, да, когда ты видишь, что нравишься не ты тому, кто нравится тебе, а кто-то другой. Ты сразу думаешь: а я как бы, ну, как бы я ничтожество. Конечно, никогда никому не понравлюсь. Да, никогда никому не понравлюсь и не нравлюсь, и некрасивая, и глупая, и вообще не такая-сякая, и вообще ты пустое место, и от этого того, что ты пустое место, и в дружбе, в любви, и вообще везде, тебя эта обида просто разъедает, как какая-то кислота, ужас. Да, в общем, это правда очень опасно. В этом смысле, конечно, очень важно, ну, как бы найти кого-то, кому ты можешь сказать: меня обидели, вот так-то. А тебе этот кто-то скажет: да ты что, да они сами дураки, ломаки, а ты такой хороший. И даже если это неправда, это все равно утешает. И даже если ты на самом деле, конечно, дурак и ломака. Нет, но на самом деле это правда так, что на самом деле выход из обиды, он исключительно такой. Через людей, которые тебя любят, 100%. Да. Никакого другого способа нет. Потому что чаще всего, даже если ты пришел к тому, кто тебя обидел, и сказал: ты меня обидел, он тебе сказал: ой, я не хотел. Но я не хотел, я вообще этого не имел в виду. Да. Она все равно не, ну, проходит, но не сразу. А вот когда тебя обидели, а тебе кто-нибудь говорит: ты что, это вообще не так, и ты хороший. Это работает. Они дураки противные. Это еще лучше работает, конечно. Да, это отлично работает. И вот, кстати, на примере Пути мы же видим, что, ну, мы же очень хорошо себе представляем этого Путю. Это очень чувствительный ребенок, да, очень наблюдательный. Можно маленькое филологическое наблюдение? Очень круто, что мы его представляем, при том, что он при этом никак не описан. Но мы его представляем по каким-то крошечным оговоркам Набокова. И это сделано, конечно, невероятно психологически тонко, да? Как мы его представляем? Ему неловко перед кучером, что он молчит, рядом сидит, да? Хотя кучеру наверняка вообще все равно. Он обращает внимание, что сестра положила ему руку на теме. Видимо, она хотела как-то его, ну, не знаю, приголубить, чтобы ему было как-то уютно. Потом он замечает, что она смеется каким-то неприятным, не своим смехом, потому что она растворяется среди этих чужих людей. Он очень такой тонко организованный мальчик. Ну да, и к тому же, вот почему еще его обида, вот то, что мы с тобой обсуждали про ревность, что-то, почему она еще такая, еще более жгучая, почему ужасно нравится эта Таня, да? То есть это еще и такой полувлюбленный мальчик. Меня это вызывает некоторые сомнения, потому что если бы это было бы так, он все-таки хотя бы чуть-чуть хотел бы туда ехать, чтобы ее увидеть. Ну, это сам Набоков сам себе запутал. Я думаю, что это просто, может быть, его какая-то более знакомая девочка, которую там он давно знает, ну, как бы, да. Ну, может быть, он надеялся, что она его как-то хотя бы защитит или что-то, но в любом случае мы видим, что этот Путя никак не достоин того, чтобы его как-то обижали и называли ломакой и что-то. Ну да, ничего такого не сделал для этого. Угу. И это важная тоже часть, потому что вот когда наступает вот этот страх, тебе кажется, что это ты такой ужасный, что это ты достоин, чтобы тебя обидели. Как будто бы тебя вынимают из себя и ставят где-то снаружи, и ты смотришь на себя какими-то чужими холодными глазами. И это очень страшно. Да, вот в этот момент очень важно посмотреть на себя какими-то другими глазами. Идеально, когда ты сам можешь с собой договориться и сказать, что ты на самом деле хороший. Но если не получается... Но это ты можешь все-таки делать после какого-то возраста, мне кажется. Да, это не сразу приходит. Но вот если оно еще не пришло, то можно все-таки дойти до кого-то, кто точно тебя любит и скажет тебе, что ты лучше всех. Ты лучше всех. И Сегодня у нас есть очень классная рекомендация от Саши. Здравствуйте, меня зовут Саша, и мне 12 лет. Я бы хотела посоветовать вам прочитать серию книг британской писательницы Софи Клеверли, которая называется «Скарлетт и Айви». Эти книги научат вас тому, что очень важно не сдаваться ни при каких обстоятельствах и поддерживать своих близких и друзей. Спасибо за внимание. Звучит ужасно интересно. Я сама не читала, но и так посмотрела. Кажется, там идет речь про каких-то близняшек и какие-то невероятные тайны и все такое. Мы благодарим редактор Куиру Кулитеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Саню Бабицкую, Михаила Сарабьянова, который написал нам джингл, а еще замечательного композитора Ивана Бушуева, который написал музыку специально для этого выпуска. Мы с вами услышимся через 2 недели. Всем пока. Пока.